Тревожность. Хотите победить тревожность? Найдите ее причину. Тревожность — это эмоция страха. А в основе страсти страх лежит ложное убеждение. Если я не выполню эту задачу, меня уволят с работы, и мне не на что будет жить. Если мой ребенок принесет плохие оценки, люди будут думать, что я ужасная мать. Не могу даже как следует воспитать ребенка. Подумайте, какое ложное убеждение лежит в основе вашей тревоги. Чего вы боитесь на самом деле? Когда вы найдете ответ на этот вопрос, сделайте упражнение «Представляем плохое». И только после этого, когда вы сняли приступ беспокойства, давайте поговорим, как создать себе иммунитет от тревожности. Что от вас зависит? Когда я вижу тревожащегося, я говорю себе, что же нужно этому человеку? Ведь если бы он не желал того, что от него не зависит, разве стал бы он тревожиться? Писал Эпиктет. Представьте пианиста. Когда он играет для себя, процесс ему в радость. А когда он на конкурсе выходит на сцену, то начинает бояться. А что скажут люди? Он хочет не только играть, но и получить признание публики. Проблема в том, что реакция аудитории не в его власти. Пианист делает две ключевые ошибки. Во-первых, он желает того, что от него не зависит. Он не публика, он не в состоянии управлять ее настроением. Он не в силах повлиять на какие-то случайности, которые может подбросить судьба. Например, если в зале отключат отопление. Люди будут уходить, но не потому, что он плохо играет, а из-за холода. А во-вторых, он пытается избежать того, что от него не зависит. Он объят страхом, что публика его освищет или засмеет, а судьи поставят низкие баллы. Но суть в том, что даже если так случится, он никак не сможет на это повлиять. Единственное, что зависит от музыканта, это он сам. Он может применить упражнение, о котором я рассказывал ранее, сосредоточиться и сыграть как можно лучше. Важно ваше отношение. Так больше не говори мне, как произойдет, ведь как бы ни произошло, ты отнесешься к этому правильно, и получившийся исход будет для тебя преуспеянием. А то кем был бы Геракл, если бы говорил, «Как бы ни появился передо мной огромный лев», да огромный вепрь, да звероподобные люди. Да что тебе до того? Если появится огромный вепрь, ты совершишь более великий подвиг. Если злодеи, избавишь свет от зол. Эпиктет. Не важно, что случится, важно, как мы отреагируем. Наша реакция — единственное, что зависит от нас. Произойти может что угодно, мы не властны над судьбой. Как говорили стойки, все, от чего мы не умрем, нам по плечу. А если мы умрем, то нам уже будет все равно. Разумная и неразумная части души успокаиваются по-разному. Душа по Посейдону состоит из двух частей — разумной и неразумной. Соответственно, и спокойствие душевное состоит из спокойствия двух ее половин. Работа с разумной частью — это работа с убеждениями. Представьте, что мы, как продавцы в магазине, наклеиваем ценники на товар. Вот поступила чья-то смерть. Какой ценник выберете? Трагичная, но естественная часть жизни? Или горе, зло, ужас? А как оценить предложение о работе? Ура, это интересно, и у меня, наконец, будут деньги. Или, о боже, это каторжный труд. Я больше не смогу отдыхать. Здесь также важно уметь отпускать ситуацию, когда она от вас не зависит. Не переживать заранее, а что, если он умрет? Возьмут меня на работу или нет? А просто жить своей жизнью, пока судьба сама не ответит на этот вопрос. Неразумную часть нужно успокаивать, как собаку или ребенка, погладить, обнять, спеть песенку. Чтобы жить в спокойствии, а не в страхе, Создавайте умиротворяющую атмосферу для своей неразумной части. Чаще обнимайтесь с близкими. Проявляйте любовь, слушайте расслабляющую музыку, смотрите позитивные фильмы, читайте добрые книги, старайтесь не перенапрягаться, хвалите себя. Давайте себе время на ничего не деланье, на то, чтобы просто побыть здесь и сейчас. Смотрите в окно, гуляйте, валяйтесь на диване. Создавайте себе иммунитет к тревожности с помощью атмосферы тихой радости и умиротворения. Практика с Эпиктетом. Как не тревожиться из-за новостей? Если вы не любите неожиданных известий и звонков, тревожитесь из-за ожидания новостей, звонка или письма, для вас у Эпиктета есть следующий совет. Когда кто-то сообщает тревожные новости, нужно иметь наготове такое правило. Новости никогда не зависят от тебя. Могут ли тебе сообщить, что ты принял ошибочное мнение или ошибочное желание? Точно нет, но могут сообщить, что кто-то умер. Какое отношение это имеет к тебе? Сообщат, что кто-то говорит о тебе плохо. Хорошо, но к тебе это какое отношение имеет? Сообщат, что твой отец злоумышляет. Против кого? Уж точно не против твоего личного выбора. Разве он такое сможет? Против бренного тела, ничтожного имущества. Не против тебя. Ты в безопасности.